«Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». В первой части ее мы говорили об абсолютном ужасе и бытие к смерти, а сейчас перейдем к более понятным и доступным нам проблемам. Вы слышали, наверное, что президент России Владимир Владимирович Путин принял участие в открытии фонда «Русский мир», провел предварительную встречу с преподавателями обществоведения. И эти темы я и хотел сегодня обсудить в нашей с вами радиопрограмме. Звоните по телефону 742-90-42, 742-90-42, или по телефону 956-17-41. Мы будем обсуждать проблему общества и обществоведения, а также какое значение обществоведения как дисциплина, как форма образование и воспитание молодого поколения имеет отношение к проекту «Русский мир», к русскому проекту или русской цивилизации. Дело в том, что что такое образование? Вот, может, зададимся таким философским вопросом. Образование есть приведение к образу, есть передача образа, трансляция образа, воспитание и утверждение образа. И, соответственно, от того, какой образ передается молодому поколению, какой образ утверждается в нем, от этого зависит и методология образования, и его инструменты. Кажется, что я говорю какие-то банальные вещи. Но дело в том, что представьте себе, что в том или ином обществе, в той или иной ситуации образ самого этого общества, образ мира, образ страны, образ государства, образ ценностей – образ представления о добре и зле, об истине и лжи, о норме и патологии размыт, неопределенным. И вот тут возникает колоссальный кризис образования. Не просто кризис учителей, которым, например, не платят зарплату, или, скажем, недофинансирование различных общественных и научных преподавательских центров. Все это может быть. И может быть очень болезненно, но все-таки это еще не настоящий кризис. Настоящий кризис образования происходит тогда, когда общество, государство, страна, люди, народ, нация не уверены относительно того образа, который они должны транслировать. Что в таком случае люди будут передавать? Ну, какие-то технические навыки, правильно, там, умение что-то посчитать, что-то, скажем, оформить, что-то понять. Это все еще не образование, потому что настоящее образование проистекает из таких вот неких глобальных установок и в конечном счете из идеологии. Какой бы идеологии ни была, именно идеология в обществе предопределяет структуру образования. В частности, совершенно очевидно, это понятно в царской России. Идеология была православно-монархическая и народническая. Вот в XIX веке был запущен проект народного просвещения, когда именно государство взяло на себя задачу и церковные, и религиозные, православные основы, и основы гуманитарных и технических, естественно, научных представлений донести до всех жителей Российской империи. Идеология была православный монархизм, народничество, вот это известная Уваровская триада, православие, самодержавие, народность, и это лежало в основе того образа, который передавался молодежи. В советское время, здесь уже совсем очевидно, с 17 по 91 год образом, который транслировался следующим поколением, была марксистская идеология. Теперь уже возникли совершенно новые представления о том, что является субъектом истории. Субъектом истории является труд или трудовой человек, рабочий класс, который борется с таким контрсубъектом истории, с мировым капиталом. И через призму этой специфической марксистской, постгегелевской диалектики истрактовывались основные представления, опять же, о добре и зле, об обществе, о человеке, о жизни и смерти, о том, что дозволено, что недозволено, о законе, о благодати, о душе или ее отсутствии, о происхождении человека и о будущем мира, а также отношении к внешнему, к внешним врагам, например, или друзьям. Таким образом, образ имеет конкретный идеологический характер. В 90-е годы мы столкнулись с настоящим кризисом образования, потому что мы столкнулись с кризисом образа. А коммунистический образ был более непригоден, мы от него отказались от коммунистической идеологии, это было фундаментальным событием, таким идейным событием 90-х годов, монархический православный образ был от нас настолько далек, что тогда никто и помыслить себе не мог о том, что он может лечь в основу, например, системы образования, хотя с тех пор вот уже попытки обратиться к этому образу были. Так был в 90-е годы написан учебник «Основы православной культуры», который, собственно говоря, стремился православное самосознание воплотить также и в образовательный проект. Вокруг этого мы знаем, какие споры разгорелись. Были еще попытки, совершенно, на мой взгляд, неудавшиеся и зловредные, навязать нам либеральный образ, то есть сформировать либеральный образ, подчеркнутый из западноевропейской, в первую очередь, американской жизни, и на основании тот отличился Сорос, различные фонды, Марк Артура, в частности, которые вкладывали большие деньги в образование в России, но на самом деле прививали нам совершенно искаженный образ. Это взгляд на нас глазами не просто наших других стран, других народов, но и в каком-то смысле наших цивилизационных конкурентов. Мы на несколько мгновений прервемся на рекламу и продолжим разговор об образовании и его проблемах в современной России. «Русская вещь» Александра Дугина. Русская служба новостей. Реклама. Rolling Stones. Единственный концерт великой группы в Санкт-Петербурге. Rolling Stones. 28 июля, Дворцовая площадь. Билеты на сайте kassir.ru и по телефону 730-730-0. Телефон рекламной службы 913-9963. 913-9963. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. В эфире программа «Русская вещь», я ее ведущий Александр Дугин. Вот и так мы говорим о кризисе образования. В 90-е годы была попытка смоделировать, спроецировать на наше молодое поколение образ, взятый, скопированный, скалькированный с западноевропейской культуры. Но помимо того, что этот образ вообще в 20 веке многократно менялся, самого западного мира, по крайней мере, в западный мир пережил три фундаментальных стадии. Первую, скажем, стадию индустриализации, на фоне которого, во-первых, был подъем мощной коммунистической идеологии, параллельно нам, и она очень сильно, эта коммунистическая идеология сильно аффиксировала, вернее, затронула европейскую культуру. С другой стороны, был всплеск фашизма до первой половины 20 века, который предлагал свою версию культуры, свой образ, который был отвергнут, и, соответственно, победила из этого соревнования по модернизации, победила либеральная модель, но и сама она в конце 80-х, 90-х стремительно стала переходить в постмодернистическую, пост уже индустриальную стадию. Таким образом, система образования стремительно на самом Западе менялась. И в 90-е годы, мало того, что западная история двигалась совсем по-другому, и без всякого учета национальной специфики, национальной истории, были попытки спроецировать эту кашу либеральную или такую плохо понятую, псевдо даже либеральную кашу, заложить в наше образование. Таким образом, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, мы оказались, в наше образование оказалось перед очень запутанной ситуацией, где действительно концов не найдешь. С одной стороны, большинство преподавателей и научных сотрудников, которые отвечали за процесс, педагогический процесс, сформировались в марксистской идеологии. Здесь сейчас не будем говорить, ну, хорошие они были марксисты или посредственные, искренне ли они были убеждены в том, что труд создал человека из обезьяны, либо просто повторяли то, что им говорили другие, но, по крайней мере, марксистская закваска характерна для подавляющего большинства тех людей, которые ответственны были за гуманитарную науку уже в постсоветской России. При этом, обратите внимание, люди были подготовлены в марксистской школе, учились впитывать образ марксистской идеологии, а им говорят, что все этот образ недействителен, и, мол, вы его больше не транслируете. Естественно, они не могли транслировать ничего другого, кроме остатки этого образа, который они получили. Другого они не знали. Кто-то пытался так. Тогда вот стали делаться попытки обратиться к докоммунистическим моделям, очень интересные, кстати, но в результате появился вот этот проект «Основ православной культуры», очень, на мой взгляд, позитивный, но посмотрите, вот это, скажем, растерянное постмарксистское образовательное крыло, оно встретило это в штыки, и до сих пор проект «Основ православной культуры» вызывает негодование у большого количества преподавателей и, в первую очередь, работников Минобразования. На самом деле, если честно говорить, мы еще не отбросив ее коммунистическую идеологию, мы все-таки, по большому счету, как-то не доразобрались с ее носителями. Может, идеология-то самая интересная, но мы так поспешно от нее отказались, бездумно, на мой взгляд. И также мы забыли просто сказать, что если мы отбрасываем идеологию марксизма, то ее основные принципы тоже больше недействительны. Соответственно, люди, которые кроме марксистской идеологии ничего не знали, они дисквалифицированы для работы с подрастающим поколением. Этот вакуум пытались заполнить либералы в учебнике Сороса, на которых была совсем уже полная чудовищность, поскольку это был взгляд на нас, на русскую историю, русское общество, русскую религию, русскую идентичность, русскую цивилизацию и вообще наших врагов просто. Нам говорили, что это кровавое недоразумение России, что наше общество состоит из коррумпированных каких-то госаппаратчиков, что насилие, кровь и рабство являются сущностью русского человека, и множество таких вот уже совершенно оскорбительных для нашего самосознания национального фактов. Либеральная попытка. И вот к Путину, к началу 2000-х годов, когда Россия стала входить в фокус собственного, скажем, национального самосознания, когда державные тенденции начали опять развиваться, с чем оказалось, что в нашем образовании мы имеем дело с остатками марксизма, с робкими попытками пробиться православному самосознанию, и вот этот совершенно искаженный, кощунственный, совершенно отторгаемый нашими учителями и нашими детьми, насаждаемый соросовский, такой оккупационной педагогикой в лице либералов-западников. Собственно говоря, вот поэтому-то в конечном итоге президент всерьез озаботился проблемой обществоведения, поскольку действительно образ общества, образ нашего народа, образ нации перестал транслироваться. Люди, молодые люди стали получать в институтах лишь технические или естественно-научные навыки, с одной стороны, но никакого полноценного образования они уже не получали. Это уже были честные, интересные люди. Они рассказывали о своих там анекдотах из жизни или там о том, что они слышали где-то, видели в мире. В принципе, образование превратилось в хаотический процесс. На этом фоне целый ряд российских ученых, в том числе ваш покорный слуга Александр Дугин, мы получили заказ, президентский заказ по написанию учебников обществоведения для граждан новой России. Вот такой учебник я совсем недавно выпустил, издал, и могу сказать, что на самом деле вот и работать над ним мне было чрезвычайно трудно, поскольку я обнаружил, что абсолютно подавляющее большинство существующих учебных образовательных пособий, разработок различных институтов, центров, они неприемлемы и неприменимы для того, чтобы стать основой или неким надежным материалом для того, чтобы по ним учить людей. Почему? Потому что стоило внимательнее присмотреться, на основании какой методологии, на основании на каких неких предпосылок пишут те или иные люди свои учебники обществоведения, но тут же всплывал коммунистический пласт, просто от него никуда было невозможно не деться. И там было обязательно обезьяны дарвинские, обязательно труд сделал человека. По сути дела, все сводилось к смене экономических формаций, но, как правило, уже вместо коммунистических, революционных, хотя бы оправданных моральным желанием справедливости и равенства идей, это было заменено, этот экономизм, голый экономизм, просто был заменен уже в либеральном ключе, где труд, большевизм, социализм, социальная справедливость рассматривались как сплошь и рядом, как минус, а капитализм, жажда наживы, вот все то, что клеймило советских учебников, наоборот, боролось с плюсом. Естественно, дело-то не в плюсе и в минусе, ведь недостаточно, чтобы уйти от идеологии, надо назвать ее зло добром, а добро злом. Идеология строится, и образы мира, образы общества строятся гораздо более тонко. На самом деле, совершенно не факт, что если раньше марксисты были на стороне субъекта труда, и трудового человека, пролетариата, который боролся с контрсубъектом, капиталом, что достаточно начать защищать капитал, богатство, такое наслаждение, там, жир, потребление и прочую гламурную чепуху, на самом деле недостаточно из этого сделать идеологию. На самом деле это был, конечно, такой постмарксистский, ироничный и совершенно ускользающий в своей несостоятельности и нелепости подход по отношению к перевернутой, наоборот, марксистской модели. Так вот, Когда я работал над учебником обществоведения для граждан Новой России, я как раз и столкнулся с этим, что взять из этой каши коммунизма и либерализма нам абсолютно нечего. Здесь нет никакой работы, по сути дела, не проводилось. И, конечно, здесь уже стал вопрос о том, что академические круги, которые ответственны за формирование неких общепонятных терминов, концепций, теорий, которые бы были применимы к анализу нашего общества, и которые могли бы научить наших граждан, детей и студентов неким ясным представлением о том, что такое представляет собой российское общество, каким оно было, как оно развивается, куда оно направлено, вот это все было категорически неприемлемо. При этом люди не хотели уходить из своих мест, люди держались за свои посты, люди отрабатывали, особенно в 90-е годы, зарубежные гранты, которые платили подчас, как мы видим и знаем, на самом деле, просто откровенные враги нашего государства, различные фонды, Соросов, МакАртур, которые под видом финансирования научной деятельности, по сути дела, создавали свои разведывательные сети на нашей территории и внедряли нам абсолютно чуждые представления о нас самих. Так вот, этот вакуум заставил меня в работе над этим учебником обратиться совершенно к новым категориям, которые были отнюдь не само собой разумеющимися ни в дореволюционном образовании, ни тем более в советском образовании, и также не имели ничего общего с либеральными, с либеральным подходом для нас категорически неприемлемым. Как шла, развивалась работа над этим учебником, я расскажу после рекламы. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Информация о пробках на дорогах. Информацию о пробках на дорогах предоставляет компания «Смилинг». Набрав с мобильного короткий номер 0830, вы можете узнать самый короткий путь, маршруты объезда и много другой полезной информации. Внимание водителей. Загруженность дорог оценивается как высокая. Заторы по внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского, от Новорижского до Рублевского и от Можайского до Варшавского. На внутренней стороне заторы от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, от Каширского шоссе до Липецкой улицы и пробка от Рублевского шоссе до Новорижского. По внешней стороне третьего транспортного кольца сложно проехать от Ленинского проспекта до Рязанского. Внутренняя сторона практически стоит от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, и затор от Волгоградского проспекта до Варшавского. На Садовом кольце сохраняется сложная ситуация по внешней стороне в районе Садово-Кудринской и Новинского бульвара. На внутренней стороне затор в районе Садово-Спасской, Садово-Кудринской и Садово-Триумфальной улиц. В сторону области пробки и заторы наблюдаются на Кутузовском проспекте, на Моросейке, на Ярцевской улице, на Сретенке, на Цветном бульваре, на Тверской, на проспекте 60-летия Октября от площади Гагарина до улицы Вавилова, затор на проспекте Мира от станции метро Рижская, а пробки также на Неглинной улице, на Большой Лубянке, на Бутырской, на Мичуринском проспекте, на Большой Якиманке и на Краснопрудной. Будьте внимательны и осторожны. Информация о пробках предоставлена компанией «Смилинг». Более подробно о дорожной ситуации и маршрутах проезда можно узнать по номеру 0830 ведущих сотовых операторов. Русская служба новостей. Информация о пробках на дорогах. Русская служба новостей. Реклама. Вам хочется денег? Их есть у меня. Звони, не теряя ни часа, ни дня. Звони, получи моментальный кредит. Делфи знает, что говорит. 0919 0919. Теперь ты знаешь, что делать. Услуга платная. Подробности на сайте delphi.ru. Телефон рекламной службы 913-9963. Ваше право. Юридическая программа Русской службы новостей. Каждый день с понедельника по пятницу в 11 утра в прямом эфире ведущие юристы Москвы разъясняют вам ваши права. Деловая репутация. Как защитить свое доброе имя и что можно потребовать как компенсацию за моральный ущерб. Звоните на автоответчик по телефону 105-35-04. 105-35-04. Ваше право. Ваше право. 107 минут. Информационно-аналитическое обозрение. В пятницу, 22 июня, в 9 утра, в День памяти и скорби, о памятной акции расскажут губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин и депутат Госдумы Владимир Васильев. В этом же часе о встрече премьер-министров России и Украины, а также о предстоящем празднике газеты «Московский комсомолец». В 10 утра в студии профессор, завкафедра истории новейшего времени РГГУ Александр Безбородов. понедельника по пятницу с 9 до 11 утра. 107 минут на русской службе новостей. Ведущий Рустам Аривджанов. Русская служба новостей. Москва. 107.0. Русские не обижаются, когда от них свиреют, потому что они великаны. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы говорим о проблемах образования. Так вот, работая над учебником «Обществоведение для граждан новой России», которую мне, собственно, попросили написать люди из окружения президента, я столкнулся с тем, что на самом деле описание русского общества, современного, и тем более возможные прогнозы относительно его будущего развития, наталкивается на фундаментальную трудность. Что посмотреть, взять в качестве константа или субъекта, если угодно научным языком, русской истории? Вот как только мы определим субъект истории, вот тогда нам все станет на свои места. Этим субъектом может быть класс, идеология, государственность, религия. Но когда я применил вот эти классические обществоведческие, политологические модели к субъекту русской истории, я пришел к выводу, что практически в нашем случае, в случае нашей конкретной истории, в случае нашего конкретного общества и нашего конкретного государства, большинство методологий не подходит. Потому что идеологии на протяжении нашей истории кардинально менялись. Этнический состав населения России кардинально менялся. Русские вначале представляли собой общность в Киевской Руси, потом они разделились на две, на польскую, на Литовскую Русь и на Московскую Русь. Потом они объединились заново, причем множество из них народов примыкали к нам, кто-то от нас отходил, но мы отходили редко, единицы. Там была во время Петра очень неприятная история с депортацией кавказских этносов в Турцию, это... Но в целом, как правило, наоборот, народы приходили к нам и оставались, находили свое место. Так вот, этнос не подходит, государство не подходит, идеология не подходит, класс не подходит, потому что в ходе моей как раз работы над классовым осмыслением этапов развития русской государственности в экономическом смысле, в социальном, я столкнулся с тем, что марксистская версия изложения нашей истории является колоссальной натяжкой. У нас не было феодализма в таком смысле, как его понимают западноевропейские исследователи, а на Западе он был. И не было у нас капитализма в той форме, в которой его тоже понимают западные историки. У нас были элементы феодализма, бесспорно, но они были не целенаправленные, не направленные в одном направлении, скажем, там, начинается феодализм, наконец-то он полностью состоялся. Вот в России никогда не состоялся полностью феодализм, никогда не создавался полностью капитализм. Значит, и это не подходит. Нельзя религиозные тоже. Видите, какие у нас были сложности в 20 веке. Мы отказались от религии, тем не менее продолжали существовать как некое историческое единство. Так вот, скажем, отбросив методом исключения возможные субъекты истории, которые составляли бы основу нашего общества, я пришел к выводу, что в центре внимания нашего исследования, нашего обществоведения должен стоять народ. Народ как субъект истории, народ как творец разных типов государственности, народ как создатель различных этнических ансамблей, народ как организатор разнообразных хозяйственных моделей. Причем логика вот этой хозяйственной истории России — это совершенно уникальная вещь. Она имеет место только в нашей национальной истории и имеет смысл в ней. И всякие попытки сопоставить нашу историю и ход, в том числе в хозяйственно-экономической сфере, с другими народами, да, они очень плодотворны, но нельзя сказать, что мы отклонялись от какого-то естественного и общего для всех хода экономической истории. Такого хода просто нет. Есть экономическая история народов Запада, которая, как правило, берется за эталон. Но если стоит копнуть, окажется, что это эталон для них. Вот раз это их история, пусть они ее как эталон для себя и рассматривают. Нам же нужен другой эталон. Нам нужен русский эталон хозяйства. И это тоже совершенно обширная, абсолютно неизведанная никем сфера. И вот, исходя из этих... Смотрите, как идеология меняется одна на другую. Коммунисты приходят, сбрасывают православную монархическую идеологию. Приходят либералы, демократы, в 90-е годы сбрасывают коммунистическую. Сейчас патриотические реформы президента Путина уже, по сути дела, практически окончательно избавились от либерально-западнических, атлантистских, таких как бы западноцентрических моделей, которые преобладали в эпоху младореформаторов, в эпоху Ельцина. И тем не менее, все равно мы прекрасно понимаем, что общество, с которым мы рассматриваем, это одно и то же общество. История, это наша общая история, и в центре этого лежит наш народ. Можно сказать, вот этот народ, который принято назвать русским народом, он одновременно открывается при внимательном исследовании как многополиэтнический народ. В наш народ входят очень многие этносы, очень многие племена, и они, вливаясь в наш народ, кто-то сохраняет свою этническую идентичность, кто-то ее утрачивает, кто-то что-то привносит вместе с собой, кто-то, наоборот, заимствует все у нас, начинает и выглядеть так же, как мы, и одеваться, и говорить по-русски. Но, тем не менее, вклад любого этноса в общее становление, в общую судьбу русского народа имеет колоссальное позитивное значение. И вот субъектом нашего обществоведения, субъектом в том числе и исследования, заложенного в основании этого учебника «Обществоведение для граждан Новой России», положено представление о народе. Народе как творце истории. Народе как в каком-то смысле развивающейся, но в сердце своем, в сути своей, постоянной величине, связанной с нашим русским миром, связанным с нашей русской цивилизацией. Вот таким образом тема русского мира, фонда, который открыл сегодня президент Путин, и тема учебника «Обществоведение», которая обсуждалась на встрече президента с обществоведами и учеными недавно, находит общий знаменатель. Это на самом деле тесно связанные между собой вещи. Прервемся на новости. Русская вещь Александра Дугина. Краткие новости. В Москве 20:30, в студии Надежда Истомина. Здравствуйте. Большинство населения Чехии продолжает выступать против строительства радарной станции в рамках размещения в Европе американской системы ПРОМ. Против высказывается около 2/3 жителей страны. Таковы данные опроса общественного мнения, который был проведен вскоре после 5 июня, когда состоялся визит в Чехию президента США Джорджа Буша. Опрос проводился среди почти 1000 граждан Чехии старше 18 лет в период с 17 по 13 июня. Делегацию Госдумы пригласили осмотреть секретный лазер американской системы противоракетной обороны. Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Дан Рорабакер пригласил находящуюся в Вашингтоне делегацию Нижней Палаты Российского парламента во главе с председателем комитета Константином Косачевым посетить сегодня базу ВВС США «Эндрюс» под Вашингтоном. На базе делегация сможет ознакомиться с находящимся там самолетом, на котором испытывается будущий боевой лазер воздушного базирования, разрабатываемый в рамках программы ПРОМ. Рорабакер, который работал в свое время спичрайтером президента Рональда Рейгана, напомнил, что Рейган, выступивший первым инициатором ПРО, рассматривал эту систему как возможность для широкого международного сотрудничества в области безопасности. Посадку американского шаттла «Атлантис», который возвращается на землю с МКС, перенесли на более позднее время. Причиной тому плохая погода в районе мыса Канаверал в штате Флорида, где должно пройти приземление. Первоначально оно планировалось на 21:55 по Москве, но было отложено на 1.5 часа. Новое время – 23:30 по московскому времени. А в районе космодрома в штате Флорида сегодня весь день не слишком благоприятные для посадки челнока условия. Там наблюдается низкая облачность, грозы и сильный ветер. Примерно такая же погода в этом районе ожидается и в последующие 2 дня, указывают синоптики. В Брюсселе открылся летний саммит Евросоюза. Как передают РИА Новости, в ходе первого формального совещания, которое продлится всего 1.5 часа, лидеры ЕС примут решение о вступлении Кипра и Мальты в зону евро с 1 января 2008 года. В поддержку этого ранее уже высказались Еврокомиссия, Европарламент и Совет министров ЕС. Ключевая тема саммита – принятие решения, которое позволит разблокировать ситуацию с Конституцией Евросоюза. Процесс ее ратификации был приостановлен лидерами ЕС летом 2005 года, после того, как граждане Франции и Нидерландов на национальных референдумах отказались поддержать документ. Курс доллара на завтра 25 рублей 97 копеек. Курс евро 34 рубля 77 копеек. В Москве завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 8-10, днем до 20 градусов. Надежда Истомина, Русская служба новостей. Краткие новости. «Русская вещь» Александра Дугина. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы рассуждаем сегодня об учебнике обществоведения, о том, кто является подлинным субъектом русской истории, кто стоит в центре того общества, в котором мы живем, в котором мы жили раньше и в котором нам предстоит жить в будущем. Так вот, я рассказываю нашим радиослушателям о том, что в моем учебнике обществоведения, который только что появился, учебник обществоведения для граждан Новой России 10-11 классов, и он может так использоваться для первых курсов институтов, там речь идет о том, что субъектом этой истории, центром этого общества является, можно так сказать, полиэтнический или многоэтнический русский народ, как единая общность судьбы, состоящего из многих элементов, но тем не менее объединивших целую цивилизацию, целый мир. Поэтому это открытие президентом Путиным сегодня фонда «Русский мир» имеет колоссальное значение. Русское — это значит мир. Русское — это не национальное. Русское — это не этническое. Русское — это не государственное. Русское — это гораздо шире. Русские представляют собой континент, мир. И государство наше всегда традиционно, даже с первых этапов с Киевской Руси, отражало вот этот всемирный, вселенский по замыслу идеал, к которому мы шли. Отсюда тогда вот и становится понятным, почему мы даже прошли этот советский сложный период, поскольку и здесь эта идея вселенского братства народов, эта идея русских как мира, а не как страны, не как народа, открытых для других этносов, для других культур, для других языков, для других цивилизаций, вбирающих это в себя, вот это всемирное историческое значение русского, русского как всемирного, как вселенского, как универсального. Не случайно наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский говорил о том, что русский человек — это все человек. Это должно стать основой методологии. На этом основании мы и должны формировать образ наших граждан. Это является тем безусловным началом, с которым должны, на мой взгляд, согласиться все честные люди, все люди, и утратившие свои идеологические корни, и стремящиеся их сегодня заново обрести. Сейчас у нас есть звонок в студии. Марат, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот в начале передачи вы сказали, что американская идеология, она не подошла для русского народа, ну, для России, да? Да. Вот, как известно, она построена на таком простом общем принципе, как потопаешь, так и полопаешь, общество равных возможностей. И вы предлагаете найти другую идеологию, которая будет построена на другом принципе. Да, вот не будет ли это с очередным экспериментом, как вот с марксистской идеологией это происходило на протяжении 70 лет. И вот нефтедоллары все-таки они скоро закончатся. Я так надеюсь. И кто за счет чего будет финансироваться издержки, значит, на внедрение этой идеологии? Ведь... Хорошо, благодарю, я, Марат, вас понял. Вы знаете, дело в том, что американская идеология гораздо сложнее. Вот я изучал ее философские основы. Она вытекает из протестантской этики, совершенно специфической реальности, где идея материального вознаграждения за труды и отсутствие, по сути дела, посмертного вознаграждения является богословской протестантской нормой. На самом деле в основе американской идеологии лежит ценность земного труда по организации хозяйства, ценность предпринимательства в чистом виде. Это практически берется не просто как бытовая ценность, но как религиозная. Жадность, эгоизм в данном случае рассматриваются как необходимые, такие основополагающие формы благочестия специфического. Но если мы сравним с нашей собственной этикой, с нашей культурой, мы увидим, что мы оценивали те же качества совершенно иначе. И для того, чтобы нам внедрить американскую идеологию, нам надо просто разбить об колено. Вот был такой Еремей Бентам в 19 веке, прагматик, утилитарист, философ, тоже вот такого американско-английского духа, который утверждал, что хорошим является полезное. То, что полезно мне, то является добром. Вот этого Бентама ненавидела вся русская интеллигенция. Как правая русская интеллигенция, славянофилы, консерваторы, православные, так и левая русская интеллигенция, коммунисты, социалисты. Нет ничего ничего более неприемлемого для нашей истории, нежели американская система ценностей. Она может быть очень хорошая, она прекрасно подходит для американцев. Она может быть вообще отличная сама по себе, но она категорически с нами не стыкуется. Мы становились в самые разнообразные формы, лишь бы ее не принимать на все протяжении нашей истории. Совершенно очевидно, что мы отвергаем ее сегодня. 90-е годы она у нас не прижилась. А что касается того, не является ли экспериментом, вообще жизнь общества — это проект. Это всегда проект, хотим мы этого или нет. Либеральный ли проект, социалистический проект, националистический проект или вот тот народнический проект, который я отстаиваю. Обязательно должен быть какой-то проект, он и есть образ, он есть наша путеводная звезда, и обязательно есть ресурсы, которые на внедрение этого проекта направлены. Что касается того, чем будет обеспечен проект вот этого народоцентристского, что ли, подхода, ну, я думаю, в первую очередь, тем, что он оптимально соответствует нашим требованиям. Он позволяет нам быть открытыми к другим народам, он позволяет нам избежать опасности скатывания в узкий, грубый, разрушительный для русской истории, совершенно провокационный национализм, но в то же время он утверждает нашу самобытность, идентичность, позволяет двигаться в рамках многополярного мира, отстаивая свою цивилизационную особенность, свою оригинальность. Особенно это важно в условиях строения американцами однополярного мира, когда они пытаются, ну, мы знаем, какими методами, через бомбежки, через гуманитарные бомбардировки, через насилие над женщинами, стариками и детьми в Сербии, невинными людьми, или в Ираке, или в Афганистане, утвердить свою... Кстати, вот тут я хочу сказать, может быть и неплохую социально-политическую модель, но когда она явно отвергается народами мира, когда явно страны, континенты, цивилизации, религии говорят, этой модели нет, это означает, что те, кто настаивает на ее внедрении, они на самом деле, конечно, осуществляют довольно... аморальную с нашей точки зрения деятельность, чтобы мы не стали жертвами такой демократизации, которую готовят многие России и многие так называемые несогласные или представители другой России, которые хотят видеть Россию именно такую, Россию, оккупированную Западом, Россию под натовским сапогом, нам необходимо найти свой образ. Я думаю, что образ народа как субъекта истории и те принципы, которые я изложил в учебнике, в своем учебнике обществоведения для граждан Новой России, они являются оптимальными, могут примирить и убежденного русского патриота, и представителя всех этносов, которые живут с нами, и также тех людей, которые живут в пространстве Большой России, то есть на территории СНГ. Но, конечно, я столкнулся с огромным противодействием. Может быть, вы в курсе, сейчас идет по многим радиоканалам, средствам массовой информации, просто паника, виска моих идеологических противников, которые обвиняют такой подход в ненаучности, которые считают, что русские не являются субъектом истории и так далее, и так далее. Что мы еще хотели от людей, воспитанных на коммунистических идеях, которые они, кстати, предали, но, тем не менее, база-то осталась, и вот это предательское продолжение инерциального марксизма, непонятого, непереваренного, нечестного, на самом деле, конформистского, в сочетании с либеральными предрассудками, накопленными вместе с фондами и определенными деньгами в 90-е, все это, конечно, создает настоящую враждебную среду для того, чтобы образ, который я отстаиваю, образ будущего, образ российского образования и структуру нашего самосознания, конечно, все это очень активно противодействует. Я думаю, что это настоящий бой. Один бой мы выдерживали с основами православной культуры, продолжаем выдерживать. Это бой за то, чтобы все жители Российской Федерации были знакомы с основами православного именно культурой. Ведь, смотрите, учебник называется корректно. Основы православной культуры, даже не церкви, не веры. И основы православной культуры будут очень интересны для мусульманина, для буддиста, для иудеи, поскольку многие вещи они узнают общие, что-то они узнают новое. Но живя в стране, которая основана на православной культуре, знакомство с ее азами необходимо. Вот второй этап, я думаю, будет с моим учебником обществоведения для граждан Новой России, который, конечно, мобилизовал против себя всю эту клоаку 90-х годов, которые пытались нам навязать эту безобразную кашу из марксизма в сочетании с либерализмом, и которые совершенно чужды, вот, может быть, тем тонким током, который делают русского человека русским. Я не говорю о русском этнически, хотя русский — это единственный этнос, которым можно встать, поскольку мы мир, как говорит наш президент, мы русский мир. И каждый, кто признает наши ценности, тот, кто признает нашу культуру, язык, кто солидарен с нами, с общностью судьбы, тот, конечно, становится русским. Об этом в свое время великолепно сказал Исмаил Гаспринский, теоретик, кстати, татарского национализма, его возрождение в 19 веке, в начале 20-х годов. Он сказал прекрасную фразу, Исмаил Гаспринский: тюрки, он имел в виду татар, крымских татар, другие тюркские народы, казахов, узбеков, киргизов и славяне объединены общностью судьбы. Вот это очень дорогого стоит. Общность судьбы. Русский мир открыт. И русский человек — это тот, кем можно стать. Русским, конечно, хорошо родиться, это счастье родиться русским. Но русским, даже если ты им не родился, ты можешь им стать. Это открытый этнос. Можно стать, конечно, американцем, но это совсем по-другому. И это, в принципе, представляет, на мой взгляд, то, что может, каждый может стать американцем, это плюс американской культуры, а не минус. Но надо не забывать, что русским тоже можно стать. Надо говорить на нашем языке, надо знать основу православной культуры, надо изучать, если мы хотим знать более фундаментально, мой учебник «Обществоведение для граждан Новой России», тогда вы станете русскими. А те, кто русский этнически, он станет более сознательным русским, поскольку поймет, в чем заключается его русскость, и он поймет те опасности, которые этой русскости угрожают. Эти опасности, безусловно, однополярный мир, безусловно, глобализация, безусловно, превращение всех в единую космополитическую массу. Это главная опасность нашей русской идентичности. Но есть и другие. Есть идея замкнуться в нашей этничности, идея провозгласить себя каким-то высшим народом. И это также нас погубит и убьет, как и растворение в этом глобальном мелтинг-пот. Вот между этими двумя абсолютными враждебными и неприемлемыми для нас возможностями, и должно происходить становление нашей русскости на новом этапе. И должно формироваться общество граждан новой России, стремительно выходящий из вот этого тупика 90-х годов, который представляет собой набор недоразумений. И все это недоразумение сейчас мобилизовано на борьбу с моим учебником «Обществоведение для граждан новой России», поскольку действительно начинает маячить образ, начинает маячить некая идея, начинает маячить наша национальная методология, которая позволит, будучи освоенной, просто создать совершенно, на мой взгляд, непротиворечивую модель нашего духовного развития. Недостаточно быть просто патриотом, понимаете? Надо быть интеллектуальным патриотом. Нам необходим сейчас не просто ностальгический или эмоциональный патриотизм. Нам необходим патриотизм научный, патриотизм интеллектуальный, патриотизм концептуально обоснованный, методологически фундаментализированный. Сейчас модно быть русским, сейчас модно любить родину. И это очень хорошо, я в этом абсолютно ничего плохого не вижу, но надо сделать следующий шаг. Теперь надо освоить, что такое быть русским, что такое быть гражданином новой России, что такое русский мир. Надо каждый, чтобы понимал, что такое русский проект. Но те же, к счастью, те силы, которые обрушились на мой учебник «Обществоведение для граждан новой России», они же обрушились и на русский проект «Единой России», и, соответственно, за этим можно... Это хороший союзник, поскольку обижают «Единую Россию», большую партию президента. На самом деле это хорошие... союзник в борьбе за то, чтобы придать нашей русской идентичности достойное место. У нас есть еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Александр Георгиевич, я давно слежу за тем, что вы пишете. Мне многое из этого симпатично. К сожалению, учебник обществоведения я пока еще не видел, но с удовольствием его почитаю. И вот вы говорите, что этот учебник был... Написание этого учебника происходило по просьбе из людей из окружения президента. А вот мне я слежу за деятельностью еще вашей молодежной организации. Да. Я смотрю сейчас, что происходит какой-то скандал с неким Тишковым. Вот Тишков, насколько мне известно, является членом общественной палаты. И вот как это все вместе, в чем как бы истинная причина конфликта и почему люди из общественной палаты выступают против вас? И, кстати, насколько я читал тоже с обвинениями, и в том числе в адрес этого учебника, в чем истинная причина конфликта? Благодарю, Сергей, да. Значит, на самом деле, я думаю, что не стоит раздувать эти детали. Я имел в виду вот то, кого говорили в отношении противников такого подхода, которые обвиняют вот, скажем, патриотизм вне научности, вот, отрицают возможность интеллектуального патриотизма, привыкли, видимо, в патриотах видеть только дебилов, с которыми легко обращаться, или ностальгичных, или неонационалистов, с которыми действительно можно не считаться. Я не знаю, каковы системные истоки этого противодействия, но я думаю, что в целом речь идет о том, что это последний бой определенной группы людей, которые претендовали за контроль над душой, над сознанием нашего народа, нашего общества, у которых уходит почва из-под ног. Сегодня меняются времена, сегодня нужны новые учебники, сегодня нужны новые принципы, новые методологии. И тот факт, что, конечно, у нас может в обществе быть разные мнения, и член общественной палаты, или не член общественной палаты, и ученый, и просто любой человек имеет высказывать любую точку зрения. Я к критике очень спокойно отношусь, просто когда она переходит в форму идеологической борьбы с моими ценностями, я отвечаю соответствующим образом. Но я считаю, что свобода мнения — это очень такая ценная, важная вещь. Если вот вы говорите, Сергей, что не знакомы с моим учебником, его сейчас можно пока приобрести в Евразийском движении по телефону 783-6866. 783-6866, или узнать подробно, как найти вот этот штаб Dugin.ru, но он должен поступить на этой неделе в основные московские магазины. Сейчас на сайте Dugin.ru можно подробнее узнать, как его приобрести раньше, общественный для граждан Новой России. Я напомню, что вот эта история, нашумевшая с моей депортацией из Симферополя, когда я летел на фестиваль «Великое русское слово», тоже была сопряжена с этими учебниками. Я вез эти учебники в подарок детям Крыма, поскольку они тоже нуждаются в этой поддержке, поскольку принадлежат общей для нас цивилизации. Крым, Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан — это часть нашего единого русского мира. Не в этническом смысле, а в культурном. Мы объединены общностью судьбы. И вот такая реакция наших некоторых отдельных так называемых ученых и реакция оранжевых, проамериканских, таких русофобских властей нынешней Украины, то, что они солидарны в ненависти к этому учебнику «Обществоведение для граждан Новой России», о многом говорит. Они могут относиться к этому учебнику по-разному. Я еще раз подчеркиваю, было очень трудно найти методологическую основу для того, чтобы понять, что в нашей истории по-настоящему было постоянным, неизменным. И я путем огромных научных усилий, которые подытожили вообще мою интеллектуальную научную деятельность за долгие-долгие годы, десятки книг, там тысячи статей, которые опубликовал, я пришел к выводу, что это народ. Русский народ является субъектом истории. Я благодарю вас за то, что вы слушали эту программу. «Русская вещь», она была посвящена обществоведению, образу, образованию русской идентичности и русскому миру. «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.